Не соврал, потому что и верно проснулся бизнесменом. Утром звонок в дверь, стоит незнакомый мужик с вопросом, не здесь ли расположена контора по крышным работам. Здесь. Откуда знает адрес? Из договора, который с нами оформили на предыдущей работе. Значит, слушок пошел. И мы отправились на новый объект, на новую крышу, вернее, крышу уже тысяч на 10 квадратных метров. Володька, вдохновленный полученными деньгами, пошел с охотой. Еще бы нам, как проверенным работникам, сами предложили аванс. И опять привлек водителя автогудронатора, да взял парня из местных. Бригада. С этого дня без дела мы не сидели. Скакали по всему городу, вернее, по городским крышам. Деньги я копил, тратя лишь на самое необходимое, да на Машу. Капитал нужен для расширения дела. Бизнесмен не тот, кто сам гудронит крыши, а тот, кто организует. Впрочем, особой организации не требовалось. Под городом полно частных строений. Только поворачивайся. Правда, работа в пригороде из-за мелких объектов до их отдаленности изматывала. Само собой, охранную деятельность на автостоянке я бросил. Мне перестало хватать времени. Ведь его и Маша забирала. Правда, встречаться нам было негде. К Володьке не приведешь, а у нее дома отец. Оставались кафе до улицы. Благо пришла весна. Скверы ощетинились жухлой травой, доломанными кустами. Вдоль поребриков бордюр из бумажек и картонных пакетов. Возле переполненных урн валялись пустые бутылки из-под пепси и соков. Городская весна похожа на квартиру, из которой мебель вывезли, а подмести забыли. Мы устроились в кафе. Мою душу теснило какое-то мягкое непонятное состояние, которым хотелось поделиться с Машей. Но она опередила вздохом. «Коля, весна». «Да», — по радио объявили, что продается навоз. «Ты не в своем устье. Весна и для крыш хороша, гудрон не стынет. Коля, весной надо влюбляться. Весной надо сеять», — не мог я одолеть внезапную упряминку. «Весной надо ходить в лес за ландышами». Кафе называлось «Светский стиль». Не знаю, каков нынче свет, но публика была пожиже новых русских. Охранники на отдыхе, здоровые, накачанные, ходят в развалочку, желая, чтобы их кто-нибудь задел. Пьют много, смеются громко, денег не жалеют. Пришли на текилу шанс-шоу, которое начнется позже, видимо. Смотришь танцы, пьешь текилу. Я не хотел походить на этих ребят и хотел ребятами командовать. «Маша, к чему ты сказала, что весной надо влюбляться?» «Влюбленный человек счастливый». «Дамский подход», — бормотнул я. «Почему дамский?» «Связывать счастье только с любовью». «Какое же счастье без любви?» «И любовь, но не только». Маша смотрела на меня, словно услышала о великом и неприятном открытии. А я смотрел на нее. Городская белая кожа казалась полупрозрачной. На этой коже проступали бледно-абрикосовые веснушки, словно по лицу их разбрызгала ярко-абрикосовая челка. «Коля, а что же, кроме любви? Жизнь — это поток, в котором все что все. Работа, борьба, поток-то с водоворотами. Нырнув, надо успеть вынырнуть, чтобы глотнуть свежего воздуха. Какой-то дикий поток. Маша, реальная жизнь в натуре. При первой встрече ее лицо показалось мне полным энергии. Теперь я знал его лучше. Известно, что улыбка красит человека, но у Маши я открыл иное выражение лица, почти загадочное, готовность к улыбке. Предулыбка, что ли? Вот-вот улыбнется, только дай повод. Я понял, почему у большинства людей на лицах рыбья тоска. Не готовы улыбаться. И я дал ей повод для улыбки. Маша, я нырнул. Куда? В поток жизни? Поскольку она молчала, то пришлось расшифровать. Нырнул в бизнес. А, не утонешь? Ты права, ни один захлебнулся, даже Устинских. Например, Валерка Кочедышкин тоже приехал в город, начал с частного извоза, дорос до хозяина автопредприятия, свой офис со всеми прибамбасами, Вольво, секретарша, 100-процентный бизнесмен. И тут прокол. Наехала мафиозная структура. Валерка платить отказался. Пошли угрозы, поджоги, покушения на жену. Бросил все. И чем занялся? С чего и начинал. Частным извозом на такси. Коля, ты ныряешь? А я? В моей голове пошел процесс, мысленно воссоединяющий 4 обстоятельства. Первое. Работ по кровле все пребывало. Второе. Маша заочно училась на втором курсе экономического факультета и пока нигде не работала. Третье. Способствующее скорости мысли. В кафе делалось все шумнее, поскольку наступало время текилы данс-шоу. И четвертое. Тоже способствующее. Мы выпили бутылку сухого вина. В конце концов, все это соединилось в предложение. Мария, давай вместе. Что вместе? Нырнем в поток. Как? В смысле? Будешь мне помогать?